Глава 19. Недоразумение. Большой купеческий обоз стоял лагерем выше по реке. Он меньше, чем наполовину дневного перехода опережал обоз княжеский. Мог бы и больше обогнать, да всех непредвиденных задержек наперед не угадаешь. Но это казалось и неплохо. Обоз, что позади, был большой, с ним дружина, а значит, тати на дороге шалить поостерегутся. Если и засела неподалеку сильная шайка, которая в другое время могла бы рискнуть пощипать купцов, на этот раз она не высунется, не захочет попасть на вереложские да карьярские мечи. А тут еще карьярские княжичи, известные недруги лесных татей. Каждый год они то двое, то трое со своими дружинами носятся по лесам вдоль всей Венеды и притоком. По разбойничьи души и здесь бывают. С соседними князьями на этот счет давно договорено. Пожалуй, не было у купцов-обозников причины беспокоиться. И мирным, тихим был их лагерь на рассвете. Дозорные, конечно, не спали, и любой шум вокруг, тем более стук лошадиных копыт, услышать должны были. Никак не могла откуда ни наесть взяться с ними рядом большая дружина. Хотя вот, скажем, давно известно, что оборотневые полки и конные умудряются иногда незаметно подойти. Когда воевода их особые слова знает, они в иных семьях от отца к сыну передаются, как и способность к такой ворожбе. Когда со степью воевали, цены не было таким воеводам. Вот и теперь дружина чужая взялась откуда-то. Человек под сотню, все конные, и намерения их совсем уж мирными не казались. Не нападали чужаки, но окружили, кольцо взяли крепко. А и не чужаки-то были вовсе, как оказалось, а те же вереложцы и карьярцы с воеводами своими во главе. И княжичи двое тут же. Тревога поднялась было в лагере, но поутихла, когда разобрались, кто явился. Дружина охранная, конечно, сразу в оборону встала. Ее дело такое. Но караванная набольшей, купчина старый и опытный, и сын старший с ним, вышли к воеводам без доспехов и с головами непокрытыми, знак почтительности и мирных намерений. Поклонились. Сразу отметили, что, видно, стряслось что-то. Глядели приехавшие неласково. Гости незваные спешились. Руки держали на рукоятях мечей и на приветливые речи не велись. «Ваши люди у нас разбой учинили. Да не какой-нибудь, а с ворожбой!» Не дав никому и рта раскрыть, без обиняков заявил Горыныч. «Такое мы не спустим. Если вам что известно, лучше сознавайтесь сразу. Я и не таких умельцев в бараний рог сгибал». Набольший сначала от изумления дар речи потерял. Потом затряс бородой, воскликнул, по бабе всплеснув руками. «Да как же? Да мы же...» И на княжичей карьярских ему знакомых взглянул, призывая их в свидетели своей безусловной честности. «Да что бы мы!» «Разобраться надо, Полежаевич», — припомнил Горибор, как зовут Набольшего. «У нас беда большая. Если тут виноваты, лучше помоги, не укрывай, иначе не помилуем. А неправедного ни вам, ни нам не надобно. Собирай всех людей ваших сюда». А если нет кого, не забудь о том сказать. И имей в виду, мы вас окружили, никто не уйдет, и зайца отсюда не выпустим. «Так мы же...» — заволновался Набольший. «Мы люди мирные, честные, чай сам знаешь, Велимил Веренеич, не первый раз встречаемся». После этих слов Горибор покосился на Велимила. Тот кивнул. «И откуда у нас зайца-то?» Он лукаво заулыбался, надеясь свести к шутке. «Бериндеи есть, рыси, лисы, конечно. Так и у вас не без того, небось?» «Ты зуб-то не заговаривай», — рыкнул Горыныч. «Зови. Одного татя я сам в лицо видал. Повадился нас тайком по ночам навещать. Добрые люди так не делают». Все обозные собрались, выстроились. Воевода сам несколько раз прошел, в каждое лицо вглядываясь, и с каждым шагом хмурился все больше. «Нет того татя», — объявил он наконец. «А того ли ищешь?» – негромко заметил Горибор. «Никого ведь за разбоем не видели. В лицо не знаем». «А ты откуда знаешь, кого я ищу?» На карьерцев Горыныч отчего-то смотрел так же подозрительно и неприязненно, как и на обозных. «Догадываюсь», – пожал плечами княжич. «Я этого так не оставлю», – сверкнул глазами воевода. «Давно к вам всем присматриваюсь и неладное замечаю. Не слепой. Никогда лукавства не терпел». И вы мне нуждой своей не прикрывайтесь. Мой князь вам меньшую дочку вовек не простит. Спросит за нее крепко. И с меня старого спросит. Если вы все затеяли, не спрячетесь. Ты, боярин Ждан Горыныч, не заговаривайся все же. Бровью не повел Горибор. Как будто мы за нее сами спросить не хотим. Нам-то не след ссориться. Купцы из старших, что собрались вокруг приезжих, переглядывались и лезли пятернями в бороды, пытаясь разуметь, что за напасть на них свалилась. Похоже, между приезжими согласия не было. Друг друга они тоже подозревали. Но беда с дочкой вереложского князя? Вот не было печали. Каждый искренне готов был содействовать поимке тех неведомых татей, потому как и правда ведь напасть. Многие из них направлялись именно в Карияр. Некоторые там и жили, и держали лавки. Ссора с князем Веринеем им нужна была меньше всего. Были тут люди и из Вереложья, которые тоже не хотели стать виноватыми перед Велеславом просто потому, что оказались рядом. Потому как известно, пусть виноватый и один, подозревают многих. «Я примечаю», – также сердито повторил Горыныч, но уточнять не стал, повернулся к купцам. Тот, кто днем открыто не приходит, назваться старшим не желает, хлеба соли отведать не хочет, тот тать и есть. Не делают так честные люди. А откуда здесь еще людям взяться? Только от вас. Одного, значит, я знаю. Все ваши люди, говоришь, здесь. Чем хочешь, поклянемся, воевода, охотно вставил Набольший. Все, кто заклад платил и товар везет, все тут. Вот. Обрадовался Горыныч, сообразив, как поймать на слове. «Кто заклад платил и с товаром, значит? А без заклада и товара неужто никого нет и не было? Так не бывает, чтобы к такому обозу попутчиков не нашлось. Говори, был кто чужой с вами, да отстал? Когда и куда делся?» «Как-нибудь», — сразу согласился купец. «Да только как же нам за чужих отвечать? Да, ехали люди, отстали седмицу как». И ранее такое было. Мало ли кому куда надобно. А последними кто от вас отъехал? Седмицу назад, говоришь? Подался к нему воевода. Так этих мы знаем давно, встрял другой купец. Они из Сароватов. Род уважаемый и по важному делу ехали. Сароваты? Не космет ли с сородичами? Уточнил Велимил, положив руку брату на плечо. А то встречались. Купцы согласно закивали, опять переглядываясь. «Так, то люди давно известные», — повторил Набольший. «Еще дед мой с сыроватыми дела вел. У них лучшие оружейные лавки и в Карияре тоже, знаете, небось». Он обращался в основном к карьярским княжичам. А на Горыныча лишь иногда опасливо косился. «Уж ты, Велимил Веринеич, знаешь, люди честные. Да, беда у них». Сами не бедные, а помощи попросили. Многие тут складывались. Как не помочь? «Что за беда?» – продолжал спрашивать Горибор. «Сын его единственный, Айсак, в плену, в степи. Холопство вечное проданное. Да не просто так, а из мести. Заворожен парень, и выкупить его нельзя. Если бы только за деньгами дело стало, не печаль, выкупили бы. Говорю же, мошны бы не жалели, а тут, значит, только богов просить». И дороже выйдет, опять же. «А они все амулеты кары носят», — сказал задумчиво Велимил. «Не ее ли просить хотят? Тогда понятно, зачем им холопка из арьев. На такой дар ответ непременно быть должен». «Оно так», — закивал купец. «Да только легко ли найти такую девку? Продают задорого, а на деле обман все. И в лесовании арьев нынче мало, не продают их. А своих у сыроватов, небось, и не осталось». А обычная девка все не то. Кажется, и купчина прекрасно понимал, для чего может пригодиться холопка Ария. Только вряд ли он способен был уразуметь, какая связь между холопкой и дочкой князя. Горыныч пыхтел и недоуменно бродил взглядом по лицам собеседников. Худо-бедно, но в конце концов разобрались. Седмицу назад обоз покинули Космет и еще четверо его сородичей, которые направлялись в степь, чтобы найти и выкупить из неволи Айсака, сына Космета. И ради этого сам Космет не постоял бы ни зачем. И свернули они вместе, как раз подходящим, чтобы сначала тайной тропой, если такие есть, а потом торной дорогой добираться до Хлябина, последнего ветлянского города на границе со степью. Боярин Мирята, поглядев на развернутую Горибором карту, одобрительно кивнул. «Тайных троп тут много. Сыроваты эти, рыси. Они всегда больше троп знали, чем мы. И сам Космет, чтобы его леший взял, волшбарь известный, куда до него нам? Дураков век учи и бестолку», — закончил он в сердцах. «Ночь уж миновала, ему могло и хватить». Последние слова легли тенью на лица княжичей. «Карина святилище, значит», — сказал Горибор. «Они уже позади все, да и какое, много их. Может, и малым обойтись, ягушку ближайшую отыщет и велит к каре проводить. Волжбарь сумеет и ягушке велеть», — потирая лоб, задумчиво отозвался Велимил. «Да не каждая к каре дорогу знает. Найдет, значит, ту, какая знает. Тут такие места, что все, почитай, знают». «Это княжонку-то каре жечь, что ли?» – поразился Горыныч и поюжился, потому что его холодный пот прошиб. Вояк он был старый и уважаемый, и такого позора никак не ждал, чтобы доверенную ему княжонку украли и вместо холопки чужой богине в жертву отдали. Да такое и внукам его припомнят. «Да ближний живой виси тут 2 дня пути через лес», – сказал Горибор, которому места окрестные были известны. «Была и ближе, да моровая девка там погуляла пару лет как. А ведь там ягушка-волхва сильная очень была. Во время мора волхвы и марены не обязательно мрут, верно? А если она жива, может, к другим тропу укажет. Время сбережем». «А если не жива и не укажет?» – усомнился Велимил. «Тогда время потеряем, Веденич, а ты не найдешь дороги». «Что я? Я тут троп вовсе не ведаю», – недовольно пробурчал боярин Мирята. «Меня в верелоге надо было слушать. Уже бы пришли в карьер целые, а теперь вот...» «Ладно, ты комаром не зуди», – дернулся Горибор. «А ведь он, может, там, с ней?» – степенулся вдруг Велимил. «Может, уже и сам справился? Он ведь жив, точно жив. Будь не так, мы бы уж знали». Горибор молча кивнул, и боярин Мирята тоже кивнул с тяжким вздохом. «А ведь ты мне с самого начала не по нраву пришелся, Веденич». Воевода с ненавистью взглянул на Миряту. «Да не понял сразу, почему. Повоевал я с вами. Не люблю оборотней. А уж вас, лисов, больше всех. Ты ведь лисьего рода. Почему же не назвался, как обычай велит?» На последние слова Велимила, совершенно ему непонятные, он не стал и внимания обращать. «Я не оборачиваюсь», – нехотя взглянул на него боярин. «Незачем было называться. Секреты вот знаю лисьи, которыми и ты попользоваться не брезгуешь. А не люблю я только дураков. Да куда от них денешься?» «Едем повесим», – повысил голос Горибор. «Ты, воевода, тут на всякий случай людей оставь. А ну как вернется кто?» «Обо всем позабочусь, княжич», – отрезал Горыныч. «И найду воров. Помяни мое слово». Примечание. Вор – это слово раньше употреблялось не в значении «тот, кто берет тайком чужое», а более широко, в смысле «злодей», «преступник». К примеру, государственный изменник – тоже вор. Конец примечания. «Если это ваши люди, тоже не помилую. Не спасу мою княжонку, так хоть лиходеи от меня не уйдут». «Воля твоя, воевода», – не стал возражать Горибор. «Только дело делай во имя богов». Ответное бурчание, в котором помянули кого-то сопливого, и он, и остальные подчеркнуто не расслышали. Карьерцы уехали, взяв с собой и 1/2 вереложцев, а Горыныча оставили распоряжаться всем прочим.